Расцветало. Значит, он спал, и ему снился кошмар. Роман украдкой взглянул на иконы. Все как положено. Огонек лампадки освещал руку с черным лиловым перстнем. Запаха серы тоже не ощущалось. Роман окончательно проснулся и с недоумением уставился на монаха. Тому было не до разговоров. «Собирайся и идем за мной. С Божьей помощью я выведу тебя отсюда. Это тебе. Надевай. Надеюсь, ты успеешь уйти. Что-то случилось?» Убит архипастырь. Я знаю, чьих это дело рук, но свалят на чужака, на тебя. Если тебе дорога жизнь, беги и постарайся изменить внешность. Пока о случившемся никто не знает, но все вот-вот обнаружится. Подожди, а как же кардиналы? Они ведь ночевали в одной комнате. Все мертвы, отравленное масло лампадик. Но объявят, что колдовство, бросится ловить приступивших, и первым станешь ты. Уходи, немедленно. Феликс схватился здоровой рукой за горло, глухо вскрикнул и, корчась, упал на ковер. Роман склонился над умирающим. Тот изо всех сил пытался преодолеть судороги и что-то сказать. Наконец, ему это удалось. «Кольцо! Кольцо Эрасти! Унеси! Оно не должно достаться!» Больше Феликс ничего добавить не мог. Эльф положил монаха на кровать, накрыл своим плащом, торопливо натянул монашеский балахон, припоясался веревкой и выскользнул за дверь. Не прошло и десятинки, как послышались торопливые шаги и бряцание оружия. Навстречу шел отряд церковной стражи, возглавляемый пузатым красавцем в зеленом кардинальском одеянии. Роман скользнул в первую попавшуюся нишу. Стражники протопали мимо. Он успел услышать, как толстяк, отдуваясь, произнес: «Очень сильный колдун! Убить на месте!» «Это мы еще посмотрим», – прошептал Либер. «Светорожденные не любят зря забирать жизнь. Чем и отличаются от былых сородичей, ставших на темный путь и обнаживших оружие». Но Роман рос и жил среди людей, и людские привычки все чаще брали верх над голосом крови. Пузатый кардинал явно был одним из тех, кто погубил двоих хороших и умных людей, вчера вошедших в жизнь Романа, и эльф отступил перед разгневанным человеком. Сплетенное бардом заклятие было простым и надежным. Как раз проходивший мимо лестничного проема кардинал словно бы налетел на невидимую преграду, оступился и рухнул на деревянные перила. Мореный дуб мог выдержать и не такую тяжесть, но любое дерево подчинится приказу эльфа. Роман приказал: «Сломайся». Деревянные обломки и зеленая туша с грохотом рухнули в глубокий колодец. Раздался дикий крик и отвратительный чавкающий звук. Все было кончено. «Чего это он? Сам видишь. Как же его угораздило? Видать, перила сгнили. А может, колдун?» «Может, и колдун». На враз побелевших физиономиях отразились страх и нежелание идти дальше. «Доложим, что навернулся. А что мы приказ его не выполнили?» «Да кто же знал, что он приказал? Скажем, велел идти с ним, ничего не объяснил. А потом взял, да и свалился. Что дальше делать, не знаем». Стражники с восхищением воззрились на умного товарища. Повернулись и пошли. Несмотря на положение, в котором он оказался, Роман коротко засмеялся и проснулся.